А у мамы любит читать после обеда. Но сколько ни елозит взглядом по строчкам, смысл текста не укладывается в голове. Она перечитывает одно и то же второй раз, третий. А потом закрывает глаза и представляет себя за рулем ярко-синего кабриолета с откинутым верхом, летящего по дороге вдоль побережья. Морской ветер в ее волосах и на всех дорожных знаках по две полоски, предупреждающих. «Внимание! Возможно, беременность!» Вздохнув, Аомаме бросает книгу на диван. Ясно, что в третьем тесте нет нужды. Результат будет тем же хоть в сотый раз. Бездарная трата времени. Скорее всего, гонадотропин у меня действительно выделяется, оберегает желтое тело, мешает наступлению менструации, формирует плаценту. Я беременна. И моему гонадотропину это известно, как и мне самой. Я чувствую это в самом низу живота. Оно еще совсем крошечное, запятая, намек, но скоро начнет увеличиваться и обрастать плацентой. Питаться тем же, что съем я, и неудержимо расти в тяжелой темной воде. Беременна Аомаме впервые. Она предельно осторожна и доверяет только тому, что видит своими глазами. В постели с мужчиной никогда не забывает о презервативе, даже если сама уже под шафе. Как она и рассказывала хозяйке, месячные у нее были регулярными с 10 лет. Никогда никаких задержек, даже на пару дней. Кровотечения длились по нескольку суток. Боли почти не было, и ничто не мешало ей заниматься спортом. Первая менструация началась через несколько месяцев после того, как она пожала руку Тенго в опустевшем классе. И здесь ощущалась некая связь. Может, само прикосновение к Тенго сдвинуло что-то важное в ее организме? Когда Аомаме рассказала матери о первых месячных, та недовольно нахмурилась, будто на нее навалились лишние хлопоты. «Слишком рано», — только и сказала она. Но дочь даже бровью не повела. Это были ее проблемы, а не матери или кого-то еще. Это она вступала в новый для нее мир. И вот теперь Аомаме беременна. Она думает о яйцеклетке. Одна из 400 моих яйцеклеток оплодотворилась. Скорее всего, той сентябрьской ночью, когда бушевала гроза. Ночью, когда я убил человека в темной комнате. Тонкой иголкой в мозг, под основание черепа. Но тот человек не был похож на мои прежние жертвы. Он знал, что я собираюсь его убить, и сам желал своей смерти. Я просто выполнила его просьбу. И в итоге совершила не казнь преступника, но акт милосердия. А он взамен обещал мне то, в чем нуждалась я. Наша сделка состоялась в темной комнате. И той же ночью случилось мистическое зачатие. Я это знаю. Своими руками я забрала жизнь у одного человека и почти тут же породила другую. Неужели это входило в условия сделки? Аомаме закрывает глаза и отключает сознание. Голова пустеет, затем наполняется чем-то еще. И невесть откуда приходят слова молитвы. «Отец наш небесный, да не названо останется имя Твое, а царство Твое пусть приедет к нам. Прости нам грехи наши многие, а шаги наши робкие благослови. Аминь». Почему именно сейчас она произносит эти слова? Никогда ведь не верила ни в Царство Небесное, ни в Господа, ни в райские кущи. Но молитва эта с детства врезалась в ее память. Она зазубрила ее года в 3 или 4, понятия не имея, что она значит. А если ошибалась хоть словом, получала указкой по рукам. Но все тайное когда-нибудь становится явным, даже если поначалу о нем не подозреваешь. Как татуировка на интимном месте у партнера по сексу. Что сказала бы мать, узнав, что ее дочь забеременела без соития? Наверняка сочла бы это преступлением против веры. Этот грех для нее потяжелее, чем потеря девственности с кем ни попадя. Хотя Аомаме, конечно, давно не девственница. И все равно. А возможно, матери будет просто до фонаря. Ведь я, беспутная грешница, в ее мыслях давно сгорела в аду. Попробуем мыслить иначе. То, чего словами не объяснить, не нуждается в объяснениях. Воспримем само явление как загадку, которую нужно рассматривать под каким-то другим углом. Должна ли я радоваться этой беременности как благу? Или опасаться ее, как печати проклятия? Сколько тут ни размышляй, ответа не будет. Просто я пока не могу прийти в себя. Я сбита с толку, ошеломлена. Мое сознание раздваивается. И принять эту новую реальность так сразу я, конечно, не в состоянии. Но в то же время очень хочется уберечь это крохотное тепло внизу живота. Сделать все, чтобы оно увидело свет. Да, мне тревожно и страшно. А вдруг во мне поселилось что-то инородное, и некий злобный монстр пожирает меня изнутри? Да нет, не может быть. Ваомаме побеждает здоровое любопытство. И мысль, которая никогда не приходила ей в голову, вдруг вспыхивает лучиком света в кромешной тьме. «А что, если во мне ребенок Тенго?» Скорчив гримасу, Аомаме размышляет, возможно ли это. Как она физически могла зачать от него? Конечно, можно подумать и так. В тот кошмарный вечер, когда творилось великое черт знает что...